Фотография. Вечером Олли лежала в постели. Фредди боролся со старым носком, подбрасывал его в воздух, а затем громко рыча падал на спину и ловил его. На тумбочке рядом с лампой стояла фотография. Олли взяла ее в руки. На фотографии были родители. Вместе. Папа одной рукой обнимал маму за плечи, а другую держал в кармане джинсов. Он широко улыбался. Олли давно уже не видела папиной улыбки. На маме была белая шляпа, которую трепал ветер. Казалось, в следующую секунду шляпа улетит прочь. Мама не смотрела в объектив. Она смотрела на папу. Так, словно на целом свете, не существовало для нее ничего важнее. Словно у них с папой на двоих был океан секретов, о которых больше не знал никто. Через год после того, как была сделана эта фотография, родилась Олли. А еще через год мамы не стало. Олли положила фотографию себе на грудь и подумала, как выглядел бы папа, если бы его сфотографировали сегодня. Ни улыбки, ни океана секретов, только слон, который обязательно влез бы в кадр. Девочка смахнула слезу и взглянула на Фредди. Пес лежал у нее в ногах, вытянув морду и зарыв ее в одеяло, и тихонько ворчал. Как всегда, когда Олли становилось грустно.